Между тем, как знакомый нам тощий вол медленным шагом влечет за собой телегу по песчаной лесной дороге, и Анюта, колеблемая страхом и надеждою, то думает о свидании с тетушкой, то страшится опять попасть в руки опекуна, мы на короткое время возвратимся к Блистовскому, путешествующему почти с такой же медленностью в том же бору. Усталые кони его не успели отъехать версты две от хутора, как он удостоверился, что ему невозможно будет выбраться засветло из лесу. Солнце уже склонялось к западу, тень деревьев начинала сгущаться, а коляска едва подвигалась вперед назло постоянным стараниям ямщика и красноречивым понуждением Сафроныча, снявшего с себя сюртук, чтоб свободнее действовать. Владимир приходил в отчаяние. Анна Андреевна тихонько утирала слезы. Вдруг послышался им громкий лай собак. Человек, которого черты лица трудно было различить в сумерках, подошел к коляске, сверкающими глазами пристально взглянул на путешественников и громогласно закричал: «Стой!» Лошади, как будто ожидавшие этого приказания, остановились. А Владимир, рассерженный сим новым препятствием, нетерпеливо вскочил, но не успел он еще выговорить ни одного слова, как незнакомец, сняв овчину и шапку, произнес радостным голосом: «Батюшка Владимир Александрович, как вас Бог сюда занес! Слава Богу, слава тебе, Всевышний!» «Кто ты таков?» — спросил Владимир. «Чего тебе надобно?» «Цыганский атаман Василий, ваше благородие! И Анна Трофимовна, ведь здесь, ваше благородие! Слава Богу! А я было перепугался до смерти. Да как же мне отгадать, что это вы?» «Как? Что? Боже милостивый!» — воскликнули Блистовский и Анна Андреевна. В одно мгновение Владимир выскочил из коляски и побежал за цыганом вперед по песчаной дороге. Тетушка с помощью Сафроныча следовала за ними. «Анна Трофимовна!» — кричал Василий, приближаясь к крытой телеге. «Выходите! Выходите!» Встревоженная Анюта, не понимая, что это значит, вышла из телеги и пала в объятия Владимира. Благосклонные читатели, конечно, не захотят требовать от меня невозможного и извинят, если не буду я описывать взаимного восторга любовников, восхищение доброй тетушки. Неожиданную эту встречу прекратились искушения судьбы, посланные нашей монастырке. Через несколько дней все достигли благополучно Барвенова, а спустя 3 недели после того Клим Сидорович получил от Анны Андреевны учтивое письмо с извещением о бракосочетании Анны Трофимовны Орленковой с гвардией штабс-ротмистром Владимиром Александровичем Блистовским. Успокоив вас, дражайшие читатели, относительно участи Владимира и Анюты, мне, однако, совестно было бы с вами расстаться, не дав отчет о том, что случилось с прочими лицами, может быть, также возбудившими ваше участие. Увы, не о всех могу я вам дать равно отрадные вести. Марфа Петровна, узнав о женитьбе Владимира, задохлась от гнева в точном смысле этого выражения. Прочитав письмо Анны Андреевны, она покраснела, потом посинела. Кровь хлынула ей в голову, и она упала со стула. Ее подняли, положили в постелю и послали в ближайший город за доктором. Но еще до прибытия его она скончалась, тщетно напрягая все силы, чтоб говорить. Перед самою кончиною только удалось ей выговорить несколько невнятных слов. Климу Сидоровичу, около ней хлопотавшему и в то время неотлучно находившемуся при ней, послышалось, что она ему сказала: «Прощай, мой милый». Но прочие свидетели утверждают единогласно, будто бы она произнесла: «Отвяжись, дурак». Представляю читателям избрать из двух рассказов сих тот, который покажется им правдоподобнее.